Если бодрствующее сознание освободилось от какой-либо слабости, но подсознание во сне ей предается, значит очищение неполное, и корень зла не изъят. Сны в этом отношении очень показательны, ибо астрал выявляет себя так, как он будет выявляться и после смерти. Сон можно использовать для полного освобождения от сора, ибо каждая слабость, уявленная во сне, дает возможность ее уничтожить окончательно. Следует для этого ясно представить себе картину того, как должен был бы вести себя он, если бы обуздание и очищение были завершены полностью. Можно при этом дать ему точные и жесткие указания поведения на будущее, в сходных условиях. Много скрытого сора и неизжитых слабостей гнездится по закоулкам сознания, требуя большой настороженности и зоркости для обнаружения их и уничтожения. Очищение должно быть полным. Змеи будут поднимать головы, пока не убиты, будут отрастать новые, если останется живым хотя бы кусочек их тела. Борьба идет и в сознании, и в подсознании, причем последнее требует точного, твердого и категорического приказа воли усмотреть в себе неизжитые частицы темных накоплений и освободиться от них. Будет задачей текущего дня.